«рэгдолл», то есть тряпичная кукла. Эта порода выведена в Соединенных Штатах в 60-х годах. У рэгдолла более крупная голова и густая шерсть, чулки на ногах в белую полоску. Белая черточка есть и на носу. Это очень тихие, вялые и беззащитные животные. Перекинутая через руку, такая кошка висит наподобие тряпичной куклы, отсюда и название. Эта порода редкая из-за своей непопулярности. Но если кто завел такую кошку, придется посвящать ей все свое время, так как о рэгдоллах надо заботиться, как о маленьких детях. И крайне справа балийская кошка, землячка рэгдолла и его сверстниц. Это самая настоящая сиамская кошка, только с длинной шерстью. Правда, персидские кошки здесь совершенно ни при чем. Балийская всего лишь мутация сиамской кошки. Следует заметить, что чулочки и маска у нее в мраморных разводах. А теперь, мой маленький хозяин, перейдем к другим основным породам. Ангорскую кошку часто путают с персидской, хотя она и соседка персидской. Ангора — измененное название Анкары, столицы Турции, а Турция не так уж далеко расположена от Ирана, Персии. Между ними есть большие различия. Ангорская кошка гораздо меньше персидской, проворнее, легче, стройнее, и нос у нее без выемки. Зато насчет воротника на шее может посоревноваться с персиянкой. Пушистый мех ангорки ничуть не полнит ее изящную фигуру и не скрывает длинных ног. Хвост — основной отличительный признак этой кошки. Он мохнатый и очень легкий, поэтому, когда кошка бежит, хвост стелится за ней по воздуху. У ангорской кошки глаза чуть-чуть раскосые и большие. Могут быть разного цвета, но чаще янтарные или голубые. Как правило, голубоглазые кошки глухие или глухонемые. Говорят, что это заслуга селекционеров английской королевы. В 17 веке они добавили последний штрих к образу ангорки. Живая игрушка не должна была отвлекать ее величество от дел своим мяуканьем. Королевской кошке полагалось безмолвно ждать, когда ей снова уделят внимание, а слух у бедняжки исчез заодно с даром речи. Сибирская кошка. Сибирской или ангорской несведущие люди чаще всего называют всех подряд пушистых кошек. На самом же деле стандарт сибирской кошки пока окончательно не определен. Кошки эти уникальны. Они водятся только в нашей стране и выглядят примерно так. Очень мускулистые, крепкие и сильные. Уши имеют большие, в форме равностороннего треугольника с маленькими кисточками на концах. Шерсть разнится по длине. На мордочке, ушах и спине короткая, постепенно удлиняющиеся к бокам и хвосту. На шее шикарный воротник, которому позавидовала бы любая модница. Как и все силачи, эта кошка добродушна. Окраска ее шубки может быть любого цвета. Это одна из немногочисленных пород, которые носят одежду какой угодно расцветки. А вот мэн-кун или мэнская енотовая кошка — это одна из редких пород, которых не касалась рука селекционера. В 1860 году она возникла от ангорских кошек, которых завезли английские моряки, и местных лесных кошек, проживающих в штате Мэн, что на восточном побережье Северной Америки. Мэнская кошка очень неприхотлива, не страдает от холодных дождей и ненастья. За силу, выносливость и понятливость ее полюбили мореходы. Все в ней крупное, красивое, глаза посажены немного косо. шелковистая, свободно не спадающая шерсть, более короткая,